Надеюсь, хотя бы приятный, усмехаюсь я. Ну как сказать, фыркает она, я пока еще не решила. У тебя еще будет время определиться, произношу я и указываю на багги. Думаешь добираться до города на своей карете или сажи со мной в седле? И это весь выбор, поджимает губки рыжая. В качестве альтернативы, можно и пешком пойти, предлагаю я. Техномагесса более не сомневается. Она тут же оказывается вплотную ко мне, невинно моргая ресницами. Ну раз вы благородно предлагаете свое седло, то я так уж быть, смиренно приму эту честь, переигрывает девушка. Я едва сдерживаю рвущий наружу смешок. Как пожелает того леди, отвечаю я, а у леди есть имя. Гайка, говорит техномагесса, и только попробуй сказать, что где-то ты уже слышал это имя. Система назвала меня не в честь говорящей мыши. Эта мышь назвали в честь меня. Понятия не имею, о чем ты, ухмыляюсь я. Хаем, а мы с вами поладим, лорд Шурик, выдает свой вердикт Гайка. Ты так думаешь, смеюсь я. Я так чувствую. Возвращение в Техас проходит спокойно и без приключений. Никто более техномага у нас отбить не пытается. Да и даже захоти диверсанты Парижа провернуть один и тот же трюк дважды, мой отряд этого бы не позволил. Город нас встречает суетой и подготовкой к наступлению Железного легиона. О том, что едва не было украдено главное светило местной науки, известно совсем узкому кругу лиц. Зато в комитет по встрече входят те самые братья, о которых и шла слава, что один из них обладает способностями техномага. Гайка, живая, восклицает Грим, подскочив к девушке и сжав ее в крепких объятиях. Парень отличается квадратной челюстью, крепким телосложением и рыжей шевелюрой, а также ковбойской шляпой, что-то и дело норовит съехать на глаза. Но целая ли? Появляется вскоре и второй брат, Хершис. Этот, наоборот, высокий и худой, челюсти цвет волос, аналогичный Гриму, сразу выдает в мужчине родственную кровь. Отпусти, паскуда. Пусти, кому сказала. Задушишь, черт плечистый, верещит Гайка. Кое-как она все же выскальзывает из цепкой хватки Грима и прячется за меня, убежденная тем, что хотя бы моя спина укроет ее от любви родственников. Как грубо, вздыхает Грим. Впрочем, удивленным он не выглядит. Кажется, это норма для Гайки. Спасибо вам за то, что вытащили нашу сестренку из лап этих негодяев, протягивает мне ладонь Хершис, хоть у нее и туговато с выражением своих эмоций, но я уверен, она рада тому, что ее не утащили в Париж. Я, между прочим, все еще здесь и все слышу, рычит Гайка. На то и был расчет, кивают братья. Пока отвечающий за гарнизон Техаса лось обсуждает с Гайкой вопросы ее личной безопасности, я узнаю у братьев подробности их оригинальной мистификации. Да, Грим у нас является старшим братом, Хершис, средним, а Гайка, младшая из их родни. Оказывается, Гайка еще на земле была самым настоящим вундеркиндом. Она окончила Массачусетский университет экстерном, после чего стала работать на какую-то фирму, связанную с высокими технологиями. Название ее мне ни о чем не говорит. В итоге девушка засела дома, и чем старше она становилась, тем острее проявлялось ее нежелание общаться с людьми. Для нее люди казались всегда чем-то недалеким и примитивным, в отличие от собственных изобретений. В результате Гайка обратилась в настоящего интроверта, причем настолько, что могла неделями и месяцами не покидать своей домашней лаборатории и столь же долго не общаться ни с кем, кроме своих коллег по сети. Очутившись же в мире системы, ее нежелание иметь дела с другими игроками лишь усилилось. Все вокруг будто озверели, вернулись в первобытное общество. Это вызывало отвращение и страх, а редкий и ценный класс техномага этот страх еще и усиливал, ведь на такого игрока много желающих наложить лапу. Поэтому братья сразу договорились снять угрозу с сестры. Поэтому техномагов в глазах чужаков выступал то Грим, то Хершис. Поди угадай, у кого книга на самом деле. Когда же кластер, в котором жила троица, присоединился к Техасу, им пришлось рассказать лорду-шерифу о настоящем положении вещей. Ведь он всегда мог бы посмотреть реальное положение дел через интерфейс. Но тот прекрасно понял, что соблюдение тайны входит и в его интересы. Поэтому Грим и Хершис испытывали новые образцы техники, а Гайка безвылазно сидела в мастерской, не особо и стремясь наружу. Именно за счет введения таких новшеств, как арбалеты, плуги и механические сеялки, Техас смог подняться так высоко. Девушка была довольна тем, что могла и дальше изобретать одну новинку за другой. Положение в обществе ее мало волновало. Тут еще сыграло и то, что ее братья получили классы кузнеца и механика, что позволяло им воплощать в жизнь все те прототипы, что создавала сама Гайка. Так и дожила их троица до недавнего времени. Понятия не имею, откуда лазутчики узнали правду, разводит руками Хершис. Я, наоборот, догадываюсь, но говорить не спешу. Лорд-шериф наверняка разболтал о настоящем техномаге, выбивая у Парижа условия повыгоднее. Что характерно, мне он об этом не сообщил. Хотя с другой стороны, я и не спрашивал, не ожидая с этой стороны никаких подвохов. Не слишком довольная этим обстоятельством, Гайка все же показывает мне свою лабораторию. Так, ей настоятельно рекомендовали новые власти Техаса. Они доверяют моему военному опыту и надеются, что я как-то смогу использовать ресурсы техномага, чтобы защитить город. И я понимаю их. Спасти Техас сейчас может только чудо, даже если это чудо из машины или какой-нибудь механический рояль. До подхода армии Союза городов не меньше 2 недель. Армия Техаса разбита. Все, что есть у города, это законники, которые, конечно, отличные воины, но их маловато. И многочисленное ополчение, которое первый раз держит в руках арбалет. При этом традиционные местные вундервафли, такие как дирижабли или огнеметные танки, уже показали свое бессилие против захватчиков. Так что я рассматриваю изделия вокруг не только с любопытством, но и с точки зрения практической пользы. Что представляет из себя мастерская безумного гения, что сутками напролет сидит в заперти, сущий бедлам и беспорядок. Что-то среднее между музеем и гаражом фанатов автотюнинга. Уж извините, я не ожидала гостей, закатывает глаза Гайка, здесь слегка не прибрано. Особый привилегированный статус и сидение в заперти только укрепили ее задиристый характер, тогда как окружающие быстро научились лебезить перед теми, у кого больше власти или силы. Рыжая магичка не считает нужным прибегать к дипломатии, но так общаться с ней даже забавнее. Это же не моя подданная, так что и головная боль не моя, а совета Техаса. Так уж и слегка, усмехаюсь я, девушка фыркает в ответ. Если бы ты видел, что тут было неделю назад, то ты бы меня понял. Даже страшно представить ту гору хлама, что тут тогда скопилось, вздыхаю я. Эй, это не хлам, упирает руки в бока Гайка, а проекты, которые не оправдали ожиданий. Как работал класс техномага? Со слов Гайки, ее класс имел отдельную от системы ветку развития, которая зависела от ее уровня прокачки. Другими словами, если у фракции технологическое древо зависело от размеров поселения и соответствовало определенной исторической эпохе, то Гайка могла перепрыгивать через века. Хоть компьютеры создавай, когда достигнешь определенного уровня. 100-го, наверное, а может и больше. Вот только чтобы открыть новые рецепты, Гайке приходилось потратить опыт. Но и это не все. Иначе вопрос легко решался бы вливанием Е-баллов. Знания она получала не в виде готовых чертежей, а в виде прототипов. Набросков, по мотивам которых могло получиться что угодно. Сколько прототипов понадобится, пока образец станет рабочим, зависело от уровня опыта. Порой 10, а порой и 100. Вот как обстояла ситуация с паровым двигателем. Гайка достигла 20 уровня щедрому финансированию лорда-шерифа, после чего она смогла добраться эпохи пары на своей ветке развития, а уже оттуда она смогла приобрести чертеж парового двигателя за свой опыт. А далее следовал долгий путь экспериментов и прототипов, без которого технология не могла считаться освоенной. И если какой-то дилижанс еще можно собрать своими руками и не слишком оплошать, то вот паровой двигатель и все, что выше. На это требуется невероятно много времени, упорства и сообразительности. Хорошо, что у Гайки было всего этого в достатке. Сейчас же я шагаю по ее мастерской, изучая один прототип за другим. Здесь имеется и миниатюрный воздушный шар, нагреваемый от простой свечи, этакий бумажный фонарик, и каркас парового багги, и танк, разобранный наполовину. Виднеется в отдалении некая конструкция с лопастями. Лодка это или вертолет, еще попробуй разбери. Особенно мое внимание привлекает огромное ядро, лежащее в неприметном углу. А это что? Хлопаю я по черному малышу. Да так, бомба с контактным взрывателем, отмахивается Гайка. Я моментально убираю руку с ядра и делаю несколько шагов назад. На всякий случай. Не волнуйтесь, лорд Шурик, проект неудачный, хитро щурится рыжая, эта дура оказалась крайне неэффективной на деле. С воздушного шара сбросишь, ей ничего не станет. А как-то еще дотащить до противника, так и вовсе нереально. Тяжелая хреновина, начиненная горючим. А сделать стенки тоньше, делаю я предложение, и шарахнет ее во время транспортировки со всеми другими бомбами, разводит руками Гайка, У нас не сверхточные станки, лорд Шурик, а одна ошибка, и целая фабрика взлетит на воздух. Логично, соглашаюсь я. Тех же правил безопасности придерживается и Алиса. Лучше криво, но надежно, нежели красиво, но рискованно. Те же флейты из бамбука столько тестов прошли перед тем, как попасть на поле битвы в степи. Да даже сейчас эксперименты все еще ведутся, потому что, нет-нет, но взрывы случаются раз через раз. Пока мы беседуем с девушкой, мое внимание привлекает самая обыкновенная телега. Она особо выделяется на фоне танков, багги и дирижаблей. Я уж думаю, что она оказывается здесь совершенно случайно, пока не замечаю необычную установку, установленную на нее. Вроде бы, паровой котел, но подключен он не к колесам, а к какому-то кожуху. А когда я вижу конструкцию в целом, то невольно распахиваю рот. А эта штука работает? Аккуратно интересуюсь я у Гайки. Война на юге перешла в новую фазу. Разбив большую часть сил Техаса на границе, Железный легион выдвинулся к столице. От армии генерала Эрика практически никого не осталось, а те, кто еще сопротивлялся, не могли как-то глобально повлиять на исход кампании. Совет революции, понимая приближающуюся угрозу с юга, не стал прятаться за стенами, а собрал ополчение в 1500 игроков. Уже через несколько дней новая армия выдвинулась на юг, чтобы встретить Железный легион в чистом поле. Местом предстоящего сражения Совет революции выбрал равнину к западу от глубокого ущелья. Местность здесь не позволяла произвести неожиданных маневров, как это сделал легион с силами генерала Эрика. На востоке же располагалось само ущелье, что просто не позволит зайти с левого фланга. Еще до подхода легиона ополченцы приступили к сооружению редутов, рвов с кольями и траншей. Техас осознавал всю мощь легиона, но и сдаваться противнику никто не желал. Париж послал на север лишь экспедиционную группу, только часть Железного легиона. Причем противник рассчитывал взять Техас с налету и без особого сопротивления. Вся надежда Совета революции была в том, чтобы показать врагу свою решимость идти до конца. Если Техас сумеет отвесить пощечину Парижу, то тот трижды подумает, а стоит ли лезть дальше в город, где каждый готов сражаться до последнего. Техасцам требовалось выиграть время. Время для того, чтобы подготовить новую армию, вооружить ее новинками от Гайки, получить помощь от Спарты и Союза городов. Это осознавал и сам Железный легион. А потому битва у глубокого ущелья могла иметь далеко идущие последствия. «Идет, легион идет», — заголосили наблюдатели. Ополченцы вытянули головы над линией редутов. В их сторону, по заснеженной равнине мерно вышагивали черные коробки парижан. В едином строю, в одном темпе. Один только вид идеально выстроенных коробочек уже вызывал ужас в сердцах ополченцев. Многие из них даже и солдатами не были, а потому с дисциплиной, в отличие от легиона, ситуация была не ахти. Но чего еще можно было ожидать от наспех собранной толпы? Не трусить. Мы не слабее их. Не забывайте, что мы сражаемся не только ради себя, а ради всех в Техасе. Кричали командиры. Легион приближался. Одним своим присутствием 4 с небольшим тысячи элитных солдат пугали ополченцев. Колени дрожали, со лба тек липкий пот. Техасцы сжимали зубы до скрежета. А легион все становился ближе и ближе. И, вот когда уже казалось, что им предстоит еще пару сотен метров, как начнется мясорубка и на редуты полезут легионеры, в тылу войска Техаса появились новые фигуры. Кто это? Заволновались ополченцы. Неужели их окружили? Неужели Париж снова провернул свой трюк с обходом по флангу? Но нет, над простыми телегами, что были запряжены кабанами, реял алый флаг. Флаг нового Техаса. Стремительные экипажи проскочили мимо редутов, разворачиваясь задом к опешившим солдатам легиона. А затем спартанские разведчики стащили тканевые чехлы со странных конструкций. С виду они были похожи на помесь самовара с многоствольным пулеметом Гатлинга. Да еще вдобавок к ним крепились огромные короба с арбалетными патронами. За центральным орудием возвышался сам лорд Шурик, который навел прицел на ровные ряды парижан. «Идеальная мишень, отведайте-ка вкус науки, господа хорошие», — заявил он, и орудия открыли огонь. Глава 5. Я разглядываю конструкцию. Чем-то она проходит на первые метральезы, они же картечницы. Прообразы пулеметов. Вот только изобретение передо мной явно создавал фанат стимпанка, а потому оригинал в нем угадать непросто. Бочкообразный бак, который я изначально принял за самовар, это, видимо, паровой котел, который служит источником энергии. Через систему клапанов пар поступает к стволу, точнее, к 6 стволам, которые вращаются по револьверному принципу, а сверху закреплен массивный плоский короб, через который подаются заряды. Короткие тяжелые болты вроде арбалетных. Под действием силы тяжести, болт попадает в верхний ствол. Поворот специальной рукоятки, и уже заряженный ствол уходит по часовой стрелке в подготовку, а заряжается его сосед слева. Еще поворот, и ствол с дротиком оказывается в нижнем положении, откуда и выбрасывается вперед силой пара. Никаких тебе лент с их перекосами и магазинов с перезарядками. Изящное и простое решение. Что это за чудо-юдо такое? Интересуюсь я, вскочив на телегу и осматривая орудие со всех сторон. О, это, следует тенью за мной Гайка, который явно доставляет удовольствие рассказывать о своих малышках. Так, сделала на досуге. Думала, получится склепать самый настоящий пулемет, но система сказала та-та, и получилось, что получилось. И чего, не работает? Спрашиваю я, взявшись за ручки картечницы, двигаю из стороны в сторону, навожу на предполагаемого врага. Тяжеловато, но вполне себе можно управлять. С чего это не работает? Возмущенно скрещивает руки под грудью Гайка, очень даже работает. Да только кому он такой сдался? Различив мой интерес, она поясняет. Жрет снаряды, как не в себя, ворчит техномагесса. Сколько потребуется мастеров Техаса только для того, чтобы обеспечить одну картечницу боезапасом на несколько часов работы. А если их будет больше одной, девушка качает головой и переходит на бас, видимо, копирует манеру говорить лорда-шерифа. Это убытки, убытки и еще раз убытки. Техас не может себе позволить такую игрушку. Зачем тратить 20 арбалетных болтов там, где можно обойтись одним? Да там, где не справится танк, сможет ли что-то изменить 5 картечниц? Очень в этом сомневаюсь. Выходит, прототип пулемета отдали в утиль из-за того, что он, ну, пулемет. Смеюсь я. Выходит, что так, выдавливает улыбку Гайка. Сущий бред, признаю я, в чистом его проявлении. Поддакивает техномагесса. Ирония заключается еще и в том, что на той же земле пулеметы точно так же критиковали и не принимали на вооружение, потому что они стреляют слишком быстро. Слишком большой расход патронов. Слишком дорого. Действительно, а зачем? Ведь всегда можно послать сотни и тысячи солдат в штыковую атаку. Бабы еще нарожают. Короче, маразм. Тем более удивительно, что и лорд-шериф придерживался тех же взглядов, хотя уж человек из 21 века должен осознавать ценность даже самого примитивного пулемета. С другой стороны, слава богу, что во время войны с Альянсом против нас не выставили такие штуковины. Я снова бросаю взгляд на картечницу. Нет, это нам надо. Вот хоть ты тресни. Бросать подобный проект будет просто кощунством. Обращаюсь лицом к наблюдавшей за мной Гайке. Слушай, а как насчет провести этой красотке пару-тройку испытаний? И, судя по жадному блеску в глазах, мое предложение будет принято целиком и полностью. И вот мы находимся на испытательном полигоне, принадлежащем Гайке и ей одной. Кроме нас, тут только ее братья и небольшое количество обслуги. Здесь же присутствует и Лось, ответственный за вооруженные силы Нового Техаса. Его я специально приглашаю, чтобы продемонстрировать мощь картечницы. Уж он-то должен осознать ее ценность, в отличие от того же лорда-шерифа. Итак, приступить к первому тесту. Командует Гайка. Ее подчиненные сноровисто устанавливают тяжелый блок с арбалетными болтами над самоваром. В каждом блоке находится более сотни болтов, оттого и вес соответствующий. Наконец, все готово к первому тесту. Хершис становится на место стрелка, берет за ручной привод, и начинается веселье. Я жду привычного грохота, вместо этого слышны только свист пары и щелчки механизма. Стрелок крутит рукоятку, стволы сменяют друг друга, а пар делает свое дело, в результате чего картечница с приличной кучностью выплевывает один снаряд за другим. Манекены из древесины, которые обозначают ряды неприятеля, разлетаются в щепки. Двигая картечницу вдоль горизонта, стрелок умудряется раздолбить в щепки десяток манекенов. И ведь снаряды прошивают не один, а сразу по 2-3 ряда врагов. Да, вот эта вещь, важно кивает Лось, явно впечатленный мощью неудачного прототипа. И как только лорд-шериф мог проглядеть такое чудо, а он и не проглядел, усмехаюсь я, он просто не видел необходимости в том, чтобы начать производство этой красотки. Может, и так, соглашается Лось, но как она поможет нам в борьбе с легионом? Их артефакты позволяют им полностью игнорировать любое дальнобойное оружие, да и кавалерию против них не пошлешь, любой натиск окажется остановлен вспышками щитов. Для этого я как раз и позвал тебя, произношу я. Если мы и можем разрушить непробиваемый щит легионеров, то только с помощью картечницы. И, не давая лосю усомниться в моих словах, я даю сигнал гвардейцам. Те тут же выносят доспехи и щиты, которые мы изъяли у побежденного нами отряда парижан. Что интересно, перед тестами с картечницей, я поручил исследовать мощь парижских доспехов, и они неприятно нас удивили. Руны на броне парижских пехотинцев оказались не так просты. Их защита действительно переставала действовать после удара кавалерийским копьем или прямого попадания из катапульты. Но вот мелкий урон, вроде пропущенных выпадов в бою или стрел, не оставлял на рунных щитах никаких последствий. Даже первый клинок не способен пробиться через всплеск энергии. Лишь вкладывая все силы и добавляя мощь своего дара, я смог разрубить комплект брони, то есть легионеры получают самый настоящий второй шанс на поле боя. А стоит ли говорить, насколько это читерская способность, возможность проигнорировать любой удар неприятеля? Грубо говоря, любой обмен атаками может стать фатальным для моих людей, тогда как легионер потратит лишь запас энергии в своей руне, которых у командующих и вовсе может быть несколько. Поэтому, что ни говори, на эти читерские доспехи просто необходимо найти управу, иначе о победе над Парижем можно и не мечтать. В это же время трофейные доспехи ставят в ровную линию на манер коробочки легиона. Картечницу перезаряжают. Уже спустя несколько минут мы готовы к началу очередного испытания. Ко второму тесту приступить, кричит Гайка, и картечница открывает огонь. Арбалетные болты разрывают воздух. На этот раз картечница переходит в режим стрельбы очередями по 10 болтов. Первая очередь устремляется в сторону доспехов и закономерно рикошетит от них. Голубые вспышки мелькают одна за другой. Вторая очередь также не приносит результата. На этот раз срабатывают щиты, которые взрываются мощной волной. Однако третья волна, наконец, достигает желаемого. Арбалетные болты легко впиваются в перегруженные доспехи, пронзают щиты, которые уже израсходовали заветные рунические заряды. Картечница же все продолжает стрелять. Доспехи представляют из себя уже каких-то дикобразов, из которых торчат десятки болтов. Щиты и вовсе выглядят жалко, словно дуршлаги. Только после этого орудие затихает. Его котел раскаляется до красна и мерно шипит. Вообще, рядом с картечницей несколько трудновато находится. Потоки пара никого не оставит равнодушным, даже самого стрелка. Это, пожалуй, является главным недостатком нового оружия. Будешь из него долго стрелять, и тогда есть немалый риск, что этот самовар взлетит на воздух от натуги. Но это все мелочи, ведь это все равно стоит того, чтобы увидеть ошарашенное выражение лица лося. Что ты теперь скажешь? Улыбаюсь я. Щит железного легиона сломлен. Картечница в мгновение ока разбила нерушимую стену. Да, потратив на это до неприличия много дротиков, ну так и что? Дротики можно изготовить, а вот жизни игроков еще попробуй сохрани. И сколько таких малышек мы можем выставить? Спрашивает главнокомандующий Техаса. Пока одна. Мало, хмурится лось. Ключевое слово – пока, смеюсь я, и думается мне, в ваших силах это исправить. Можете в этом не сомневаться, лорд Шурик, заверяет меня лось. В этот же день десятки мастеров отправились на новую фабрику. Три смены сменяли друг друга, не позволяя производству стоять ни секунды. Инди взяла новое оружейное производство под свой личный контроль. Гремели молотки, шипел пар, летели искры, звенели пилы, работали механизмы. Мужчины и женщины собирали одну картечницу за другой, пока в соседнем же цеху их товарищи производили арбалетные болты, которые должны были спасти Техас. Сложность была не в том, чтобы сделать снаряды для картечниц, она заключалась в том, чтобы обеспечить орудия достаточным их количеством, и причем за очень короткий срок, ведь Железный легион не будет терпеливо ждать своей гибели, о которой они, конечно, еще и не подозревали. Ну так и что? Было решено на первых порах произвести 5 картечниц. Чтобы обеспечить каждую из них хотя бы 10 очередями, потребуется произвести несколько тысяч болтов. И это самый минимум. Работа предстояла колоссальная, очень непростая. Но Совет Революции по настоянию Лося направил все доступные им ресурсы на эту задачу. Многие производства в эти дни встали, потому что оружейная фабрика перетянула на себя абсолютно всех работников в городе. Ведь Техас еще сможет обойтись неделю-другую без танков, воздушных шаров или паровых багги. Но если город не сможет вырвать хотя бы одну единственную победу у Парижа, то революция будет обречена целиком и полностью. Пока ополченцы рыли траншеи и редуты далеко на юге, игроки в тылу проливали пот и сгибали спины на оружейном производстве. Ведь в единстве ковалась их общая победа, и в единстве же заключалась их сила. Железный легион встретил повозки с недоумением. Техас серьезно надеялся остановить их строй всего 5 непонятными орудиями, что, правда, они хотели бы на это посмотреть. Сержанты и лейтенанты давили ухмылки. Сколь мощными не были бы техасские орудия, они просто не смогут уничтожить их щиты. Армия Техаса и так дышала на ладан. Это было видно по морали их солдат, точнее, по ее отсутствию, по постоянным приказам их сержантов собраться и взять яйца в кулак. Стоит только железному легиону вступить в ближний бой, и эти трусы побегут, все до единого. И тогда Париж без каких-либо проволочек на их спинах войдет в Техас. Вот, странные орудия зашипели. Похоже, и здесь местные умельцы не обошлись без пара. Командиры приказали поднять стену щитов. Их строй ощетинился, готовясь к тому, чтобы отразить предстоящий обстрел. Но они и помыслить не могли, что их ждало. А в следующую секретные орудия обрушили град арбалетных болтов. Тра-та-та-та-та, тра-та-та-та-та. Механизм подачи снарядов работает без единой накладки, выпуская один снаряд за другим. Ряды парижан накутывают голубые вспышки. Их доспехи и щиты успешно блокируют поток дротиков. Легионеры явно ликуют уже в своих мыслях. Вот так-то, и это вся мощь революционеров. Однако поток снарядов не иссякает. Удивлению Парижа нет предела. Впрочем, они и не с таким сталкивались. Первая линия отходит в сторону, чтобы дать возможность второй занять их место. И у них это не получается, потому что картечницы-то никуда не делись, и они и не думали останавливать шквал болтов. Железный легион несет первые потери. Его солдаты падают на землю. Начинается давка. Первые пытаются укрыться за вторыми, уже не выполняя маневр, а просто спасая свои жизни. Вторые рвутся вперед. Руны достойно выполняют свою функцию. Картечницы же к тому моменту опустошают боекомплект. От стволов орудий поднимается пар. Железный легион уже радуется победе. Все. Непонятные установки израсходовали все, что у них было. Но тут гвардейцы убирают один короб, а сразу же следом на его место ставят второй. Малый ловко устанавливает на мою картечницу новый кейс с болтами. Я дергаю за затвор, приготовившись к следующему раунду. Навожу прицел на ряды парижан. Довольная улыбка появляется на моих губах. Назад. Кому сказано, назад. Действуем по третьей схеме. Рычали сержанты и лейтенанты. Железный легион дрогнул. Дрогнул, но не сдался. Первых линий уже просто не существовало. Те, кому повезло пережить первую и вторую очередь, падали на третьей, четвертой, пятой и последующих. Казалось, что орудия Техаса изрыгали на них просто бесконечное количество снарядов. Щиты и доспехи, а также нанесенные на них руны просто не выдерживали такой плотности огня. Если еще первые три линии держались относительно неплохо, то после их гибели началась неразбериха. Руны вспыхивали то тут, то там, так как картечницы уже вели бесперебойную стрельбу просто по квадрату. На одном участке руны могли активироваться сразу у целого отделения, пока в паре метров от них десяток солдат оказывался совершенно незатронутым. Впервые командиры легиона отдали команду отступить. Быть может, у этих странных орудий радиус действия будет не так высок, а уж легиону хватит и небольшой передышки, чтобы перегруппироваться и найти контраргумент этой новой угрозе. Второй и третий батальоны отходят с передовой, доложил гонец командующему. Тот стоял на небольшом булыжнике, за его спиной возвышался штандарт экспедиционной группы Железного легиона, а вокруг него держала периметр его личная стража. Париж прекрасно осознавал ценность каждого своего командующего, поэтому каждому из них лорд Парижа лично вручил их собственный штандарт, а также определил им по группе элитных солдат, чьей задачей считалось сохранение жизни офицера. Любой ценой, командующий Тит хмуро взирал на то, как новые орудия Техаса разрывали его войска. Да, их появление определенно спутало ему карты. Руны созданы для того, чтобы отбить любую атаку. Неважно, насколько она устрашающая, руны справятся с любой из них. Но в этом и их недостаток. Руны имели слишком долгую перезарядку, которую, впрочем, нивелировала линейная тактика, созданная их владыкой. Но даже ее оказалось недостаточно, чтобы победить новые орудия Техаса. И ведь ничего подобного у них раньше не было, в этом Тит был уверен. Не зря же лазутчики сидели в Техасе, сообщая обо всех новостях, сплетнях и новинках техники. Против всех изобретений техномага парижане разработали свои средства противодействия. Поэтому его лорд ожидал, что захват город не составит проблем. И его расчет был верен, как и всегда. Но вмешалась неизвестная переменная в виде Спарта и лорда Шурика. Именно они сорвали сделку с лордом-шерифом, а теперь и привели на поле боя новые орудия. Вот только неужели они и вправду думают, что легион дрогнет из-за пары сотен смертей? Придется самолично в этом их разубедить. Передайте мои указания первому и четвертому батальонам. Тит надел на голову глухой шлем, после чего опустил забрало. Пусть будут готовы к контратаке. Штандарт двинется на передовую. Железо внутри. Ударил кулаком по нагруднику легионер. Железо снаружи. Рявкнул Тит и обернулся к своей страже. Легион идет за знаменем. Знамя ведет к победе. Военная машина Парижа и не думала останавливаться. От картечниц уже, наверняка, можно прикуривать. Самовары раскалились, да так, что уже стоять рядом с ними невыносимо. И не только это. Клапаны не держат давление, и стрелять уже невозможно. Мой лорд, две картечницы вышли из строя, докладывает третий, подъехав к нашей телеге. Не думаю, что наша установка продержится сильно дольше, морщится малый, на руках которого уже виднеются ожоги. Заряжающим сейчас приходится ой как несладко. Лорд Шурик, глядите, неожиданно восклицает третий. Я перевожу взгляд на центр построения легиона, и я вижу, как прореженные нашим залпом ряды парижан расходятся в сторону, и на поле боя появляется тяжелая кавалерия. И это я сейчас говорю в прямом смысле. Ведь закованные в сталь с головы до ног всадники сидят на самых настоящих носорогах, высотой в холке под 2,5 метра. А как вы предлагаете пробить настолько толстую шкуру? Звучит рев. Всадники стучат рукоятями по своим щитам. Над их головами поднимается штандарт, и железная кавалерия срывается вперед, прямо на наши позиции. Глава 6. Стоять и ждать, пока носороги растопчут нас под своей стопой, спасибо, обойдусь. Вместо этого я хлопаю по борту телеги. Трогай. Гвардеец дергает за поводья, и кабаны срываются с места. Аналогичный маневр предпринимают и другие телеги. Сразу за нами несутся носороги. 20 могучих туш. От каждого их шага дрожит земля. Всадники вовсю их подгоняют. Борясь с качкой, я навожу дуло на ближайшего ко мне зверя и открываю огонь. Картечница выплевывает длинную очередь арбалетных болтов. Все они со звоном рикошетят от шкуры носорога. Не получается сбить на землю и самих всадников. Их доспехи вспыхивают энергетическими вспышками, подобно новогодней гирлянде. Кажется, Леон как раз об этом и предупреждал. На элитных силах Париж не экономит. Потому и рун нанесли на их доспехи больше, в разы больше, нежели у простых солдат. Это серьезно так усложняет задачу. Неожиданно, где-то слева гремит взрыв. Меня едва ли не сносит с ног взрывной волной. Телега встает на 2 левых колеса и едва не опрокидывается. Но я тут же переношу вес на правую половину, и телега с треском возвращается в исходное положение. «Что это было?» – орет малый, держась за борт. В момент взрыва он чуть не вылетел с телеги. Паровой двигатель, похоже, не выдержал нагрузки, морщусь я. От соседней телеги остаются одни лишь щепки да 2 кабана, что уносится прочь. Самих солдат же не видно, только всполохи света. Когда вернусь в Техас, обязательно поручу Гайке заняться безопасностью ее поделок. Но это вопрос на потом, а убраться от носорогов необходимо уже сейчас. Мне, кажется, или они все ближе, спрашивает малый. И вправду, скорость вражеской кавалерии растет едва ли не в геометрической прогрессии. Если поначалу мы уверенно разрывали дистанцию, то теперь, как раз наоборот. Носороги уже едва ли не касаются нас бивнями. Опять чертовы руны поди, тащи планп. Командую я, малый срывается к сундуку, прикрепленному к полу телеги. Открыв крышку, он кидает мне содержимое сундука. Это оказывается глиняный горшок с горючим. Наш любимый коктейль Молотова никогда не подводит. Дождавшись, пока особо наглый носорог окажется прямо за нашей телегой, я метаю горшок. Тот разбивается о нагрудник всадника. Вспыхивает голубая вспышка. Руны защищают врага от осколков. Вот только защитят ли они его от огня? Всю фигуру счастливчика заливает свет от активирующихся рун. Какое-то время он себе выигрывает. Однако моей целью было совсем не выведение всадника из стоя. Ведь содержимое горшка расплескивается не только на игрока, но и на носорога. А зверь, ощутив, как его шкуру пожирает пламя, сразу же теряет какое-либо управление. Монстр качается из стороны в сторону, пробует задеть боком своих сородичей, в надежде сбить огонь, но без толку. Тогда носорог не придумывает ничего лучше, как упасть на землю. Делает он это, естественно, на всей своей скорости, из-за чего всадникам будто выстреливают из катапульты. Тот взмывает на несколько метров в воздух, после чего глухо впечатывается в землю. «Так вам, свиньи рогатые!» — рычит малый, передавая мне новый снаряд. Телега подлетает на кочке, отчего горшок едва не разбивается о пол. Впрочем, я успеваю его перехватить телекинезом. Остальные экипажи также бросают коктейли Молотова из своих закромов. Еще двое всадников отправляются полетать. «Мне кажется, ты путаешь одних животных с другими», — усмехаюсь я. «Да и плевать», — хохочет малый. «Главное, одним меньше, и не поспоришь». Я снова прицеливаюсь и посылаю второй подарочек в ряды кавалерии. На этот раз всадники ведут себя куда осторожнее. Они дергают поводья, создавая тем самым дистанцию между собой и телегами. Горшки уже почти касаются земли, как вдруг их подхватывает моя магия и бросает точно в морды носорогов. Звери издают болезненный вой и теряют управление. На свой счет я записываю еще троих. Как раз в этот момент мы проносимся мимо возведенных редутов. Я и не успел заметить, как мы добрались до линии обороны тихосцев. Ну вот теперь-то вражеская кавалерия остановится, ведь остановится же, как бы не так, совершенно игнорируя выстрелы из арбалетов и крики тихосцев, кавалерия снова набирает скорость. Она несется прямиком на редуты. Они же не думают. Бах, бах, бах. Бивни носорогов вгрызаются в землю, а затем легким движением головы они разрушают земляные укрепления. В небо поднимаются десятки столбов из пыли и комков почвы. Редуты просто взяли и всковырнули. Но носороги на том не останавливаются. Они просто проносятся сквозь первую линию обороны. Ополченцы в панике бросаются прочь. Кто-то взмывает ввысь вместе с землей, кого-то обращают в фарш стопы зверей, кого-то убивают сами всадники. Большая же часть разбегается в стороны. Словно прочитав мои мысли, малый восклицает: «Это что угодно, но не кавалерия, это бульдозеры какие-то, и они расковыряют тут все за считанные минуты», — рычу я, а затем вынимаю из-за пазухи свисток. В следующую секунду над полем боя звучит обусловленный сигнал. Носороги с еще большим усердием принимаются за вторую линию обороны, которая состоит из траншей и рвов с деревянными кольями. Что траншеи, что какие-то там колья носороги совершенно игнорируют. Вместо этого они принимаются давить ополченцев, часть из которых осмеливается бросить вызов этим серым махинам. Как оказывается, очень зря. Шкуру носорогов не сумели пробить картечницы, что смогут им сделать копья, алебарды и иное холодное оружие. Тихосцам наносит очередной болезненный удар. Поднятая была мораль резко пробивает самое дно. Солдаты бросаются в бегство. Похоже, никто уже не остановит кавалерию легиона. Уж точно не техасские новобранцы. Но тут на горизонте появляются новые фигуры, которых замечают далеко не сразу. А когда же обращают на них внимание, то становится слишком поздно. В горячке боя, увлекшись резней среди ополченцев, противник совершенно игнорирует появление нового игрока, который, впрочем, не медлит заявить о своем прибытии. Под громогласное шипение на носорогов обрушиваются вараны. Могучие ящеры вонзаются своими клыками в толстые шеи носорогов. От такого пассажа всадники недоумевают, но, опомнившись, тут же заносят свои клинки. Они надеются прогнать чешуйчатых прочь. Но не тут-то было. Варанов оказывается просто больше, а потому на каждую пару всадника носорога приходится по 2-3 варана. Они в разы меньше серых монстров, но зато их клыки и когти остры, как бритвы, а в юркости они могут дать прикурить кому угодно. Но даже не это отличает варанов от носорогов, а разум. Вараны не просто бездумные монстры, но вполне себе хитрые гадины. Потому неудивительно, что следующей целью становятся сами всадники. Ящеры их одного за другим вырывают из седел и разрывают на куски. Не спасают ни доспехи, покрытые рунами, ни бесчисленные вспышки энергии. Вараны просто обрушивают нескончаемый шквал атак на парижан, а те и не готовы к подобному. Носороги меж тем бросаются из стороны в сторону, пытаются сбросить с себя варанов, что вонзаются в шкуру когтями. Некоторые даже перекатываются, что совсем не радует бедных всадников, так как в таком случае самому их выживанию бросают серьезный вызов. Однако достаточно скоро становится очевидно, что серые твари просто не справляются. Вараны играются с ними, изнуряют их, а затем набрасываются всей гурьбой. У могучих зверей не остается и шанса на победу. Я приказываю гвардейцу остановить телегу. Бегство техасцев также останавливается. Все они смотрят теперь на мясорубку, что устраивают вараны, а вслед за этим и на их кровавый пир. От вражеской кавалерии не остается ничего, кроме груды мяса. Но что насчет самого легиона? А он и не спешит вновь идти в атаку. Ведь я сумел сохранить 4 телеги из 5. Угроза от картечниц никуда не делась. И, конечно же, легиону не нужно знать, что они сейчас держатся на одном честном слове. Неожиданно из стана неприятеля выходит небольшая процессия под белым флагом. Сдается ли легион? Угу, конечно, разбежались. Это всего-навсего предложение начать переговоры. Наблюдая за тем, как техасцы оказывают помощь раненым, я спускаюсь с телеги, и в сопровождении малого и третьего иду навстречу парламентерам. Революционеры сейчас просто не в состоянии держаться наравне с Парижем. Даже на троицу легионеров они смотрят с опасением. Так что роль переговорщика я возьму на себя. И кем вы будете? Осматривает меня с ног до головы лидер противоположной стороны. Лорд Спарты, к вашим услугам, улыбаюсь я. Командующий Тит, в данный момент возглавляю экспедиционную группу легиона, сообщает мужчина. Выходит, мне выдается отличная возможность посмотреть на высшие командования Парижа. Занятно. Тит держится с идеальной осанкой. Острый подбородок, мощные скулы, высокий лоб. Он не сводит с меня взгляда, словно пытаясь прожечь дыру. Его охранники-легионеры также держатся напряженно и готовы в любой миг броситься на защиту начальства. Так по какому поводу чаепития, интересуюсь я? Неужели почетная капитуляция? Наклоном головы я намекаю на белый флаг. Не капитуляция, отрицает Тит. Переговоры. И о чем же? О возможном разделе Техаса, удивляет меня мужчина. А во, что-то новенькое, признаю я. Париж оценил ту силу, что продемонстрировали Спарта и Союз городов, произносит Тит, смотря на меня немигающим взглядом. А потому Париж согласен разделить зоны влияния с вами, чтобы избежать лишней крови и не провоцировать ненужных конфликтов. Как-то странно это звучит из уст закостенелых захватчиков, провоцирую я собеседника. Тит никак не реагирует на мои слова. Я повторюсь, речь идет о ненужных конфликтах. Захват Техаса видится моему начальству вполне себе логичным шагом. Вступать в войну с союзом городов уже нет. И как же вы предлагаете разделить Техас? Интересуюсь я. Мне, честно признаться, любопытно, что готов предложить Париж. Половину вам, половину нам, отвечает Тит. Разделим город по справедливости. А что не сможем, сожжем или же устроим аукцион. С одной стороны, это воистину заманчивое предложение. Вот так взять и оттяпать от целого города половину. Никто при этом не сможет мне помешать. Члены союза городов, а что они скажут? Затребуют себе кусочек, так они и в военных действиях еще не приняли участия даже. Сам Техас будет недоволен, фракция сейчас совершенно не в той кондиции, чтобы противиться моей воле. Ни армии, ни устоявшейся власти, по сути, ничего. Новый Техас, пустышка, которая существует исключительно благодаря Спарте. Не будь нас, и город бы с исчезновением лорда-шерифа погрузился бы в анархию. Но все это лишь плюсы. А что по минусам? А в минусах у нас находится то, что Париж претендует на титул владыки всего региона. И что самое неприятное, я понятия не имею, сколько под собой игроков уже держит лорд Парижа. 2000, 3, 5, или и того больше. Как мне понять, что Техас для Парижа – это не тот самый последний шажок на пути обретения титула? Как я могу быть уверенным в том, что, отступи я сейчас, согласись на предложение Тита, это не приведет к катастрофе? Я могу выиграть время для себя, для Спарты, для Союза городов, переварить технологии Техаса, той половины, что мне достанется, а после уже бросить вызов Парижу, или же вступить в схватку с ними сейчас, не имея на юге достаточно сил и четко осознавая, что преимущество сейчас целиком и полностью на стороне южан. Ответ, хоть очевиден и не сразу, принят уже мною давно, о чем я и сообщаю командующему легионом. Увы, но это предложение не по мне. Я хочу получить все и сразу, говорю я. Тит кивает в ответ. По его лицу невозможно понять, раздосадован он моим ответом или же ему плевать. В таком случае до следующей нашей встречи, лорд Спарты. В следующий раз мы не ограничимся одними только разговорами, заявляет командующий Тит. Честь имею, и вам не свернуть шею на ближайшей кочке, говорю я. Парижане возвращаются к своим солдатам, а затем легион покидает поле боя. Вторженцы возвращаются на юг. Когда я въезжаю в Техас, на улицах уже вовсю идет праздник. Новость о том, что Железный легион отступил до самой границы, уже разнеслась по всей фракции. На улице, казалось, вышли все жители города. Возвратившихся ополченцев встречают как самых настоящих героев. А как иначе? Одолели непобедимый легион, обратили его вспять, сломали хребет Парижа. В мгновение ока Техас оказывается поглощен атмосферой праздника. Владельцы питейных заведений достают из погребов лучшие бочки с бренди. Танцовщицы со всех клубов города сегодня танцуют на улицах бесплатно. Звучит музыка, гогочут пьяные ополченцы. В Техасе каждого из них чтут как своего спасителя. Все поселение оказывается вовлечено в эту масштабную пьянку. Я же, напротив, храню мрачное молчание. Преодолев на Петре людные улицы, я вхожу в поместье лорда, где уже меня дожидается совет революции. Однако стоит мне открыть двери, как я обнаруживаю ту же картину, что и на улицах города. Новое правительство города также устраивает для себя маленькую вечеринку. Слуги носятся вокруг элит города, подливая тем лучший алкоголь по первому же сигналу. Красавицы из самых дорогих клубов играют на музыкальных инструментах и изгибаются в танце. Хозяева Техаса располагаются на диванах с множеством подушек. При моем появлении они произносят явно далеко не первый тост. «Лорд Шурик, если бы не вы, то нас всех бы уже отправили на перерождение. Спасибо вам огромное, Ик», — смеется Порт, заливая в себя содержимое стакана. «Ваша победа доказала, что легион далеко не так силен, как кажется», — вторит ему Лось. «Теперь можно и не дрожать над тем, когда же явится Париж в наш славный город», — усмехается Алекс. «За союз между Спартой и Техасом», — завершает тост Фиалка, поднявшись с диванчика. Она протягивает мне стакан с бренди. «Выпейте с нами, за победу, за победу», — говорите. С улыбкой беру я стакан, а затем сжимаю его телекинезом. Оглушительный хруст стекла разносится по залу. Лидеры Техаса смотрят на меня в недоумении. О какой победе идет речь, уважаемые? Так ведь легион. Легион не проиграл. Прерываю я мужчину, он отступил. Перегруппировался. Взял тайм-аут, но не проиграл. Париж все еще представляет угрозу. И совсем не маленькую. Но ведь их силы отошли, восклицает Порт. Получилось прогнать раз, прогоним и во второй. А вы думаете, что Париж не извлечет уроков из нашего столкновения? Поясняю я, раздражение накатывает, словно цунами. Разве они не понимают? Против нас была лишь экспедиционная группа, огрызок легиона, лишь его часть. Как думаете, сколько Париж приведет солдат в следующий раз? И насколько хорошо они будут оснащены, чтобы встретиться с нашими картечницами, а их носороги? Это сейчас вараны сумели с ними сдюжить. А если тех будет куда больше 20, что тогда? Наша армия, восклицает Лось. Как таковой, вашей армии не существует, говорю я ему. По крайней мере, на данный момент, у вас есть одно лишь ополчение, и его явно не хватит, чтобы одолеть легион на пике его силы. Так, а что тогда делать? Поникшим голосом спрашивает Фиалка. Неужели надежды нет, и наше сопротивление бессмысленно? Надежда есть всегда, заявляю я. Вот только, чтобы эта надежда соответствовала реальности, нужно работать, а не бухать. С этим хотя бы возражений не будет. Все в зале сосредотачивают свои взоры на Порте. Мужчина только-только подносит флягу к своим губам. А что я-то? Зал молчит. Порт тяжело вздыхает и закрывает флягу, с которой не расстается ни на мгновение. Ладно, делу время, потехе, час, ворчит тот. Это уже другой разговор, усмехаюсь я. Достаточно быстро зал покидают танцовщицы и музыканты. Приходится протрезветь и самим лидерам города, вот теперь можно и обсудить итог битвы. Нас еще ждет много работы. Можешь войти, Тит, произнес мужчина. Командующий осторожно вошел в шатер. Мой господин, склонил голову мужчина, я подвел вас. Вы подвели не меня, а нашего лорда и только его, отрезал Филин. Но я не для этого вас позвал сюда. Что вы можете сказать о лорде Спарты? Наш лорд оказался заинтересован этим человеком. Командующий свел брови над переносицей. На какое-то время шатер погрузился в гнетущую тишину. Наконец-то, Тит выдал свой вердикт. Если я говорить откровенно, то я считаю правителя Спарты опасным противником, господин, произнес Тит. И почему вы так решили, командующий? Он непредсказуем, пояснил мужчина. Под его руководством передовой отряд был разбит. Именно он не дал нам похитить техномага. По всей видимости, он же и был причастен к тому, что лорда-шерифа свергли в Техасе. Лорд Спарты определенно не идиот. А это значит, что он представляет угрозу Парижу. Парижу никто не представляет угрозу», — снова поправил собеседника Филин. «Спарта и Техас — лишь очередные ступеньки на нашем пути, непростые в преодолении, но и только». «Конечно же», — тут же исправился Тит, склонив голову. «Только наш лорд достоин достичь титула владыки над регионом». «Именно так», — кивнул Филин. «Помимо всего прочего, командующий Тит, у меня есть для вас и хорошие новости». «Это какие?» — уточнил мужчина. «Наши мастера рун уже получили ваш заказ. Я поднял его приоритет до первого уровня», — заявил Филин. «Можете быть уверены, что в следующую вашу встречу с лордом Спарта их игрушки им уже не помогут. Премного вам благодарен, мой господин. И не забывайте, ради какой цели мы все это делаем», — командующий, напоследок произнес Филин. «Мне не хотелось бы, чтобы у главнокомандующего возникли вопросы при встрече с вами». «Их не возникнет, мой господин. Даю слово», — ударил о нагрудник кулаком Тит. «В таком случае свободны», — махнул рукой Филин. И только после его команды мужчина покинул шатер. Железный легион еще не проиграл. Он просто предпринял тактическое отступление. И уже совсем скоро к нему обещали подойти новые силы. Война за Техас еще далека от завершения. Глава 7. «А вы не торопились?» С улыбкой произношу я. «Старость не радость», — смеется майор. «Да и по болотам сейчас уже не проехать так просто. Снег сошел, интересуюсь я. И это в том числе», — вздыхает старый вояка. «Я протягиваю ладонь, и мы обмениваемся рукопожатиями. Наконец-то к нам прибывают основные силы союза под руководством майора. По улицам Техаса теперь шагают не только фалангисты и валькирии из Спарты, но и наши союзники, а именно, змееглазые из Милана, сопровождающие свои грозные творения, паладины и их оруженосцы из Москвы и, конечно же, самураи из Киото. Ко всему прочему, впервые со стороны Спарты появляется отряд демонов Утеса. Их ведет Гребень, один из бывших стражников, выживших в осаде Утеса афинянами. Такой же хмурый, как и все демоны Утеса, в точности, как и его товарищи, прячет лицо за тканевой маской. Гребня от его подчиненных отличает разве что падающий на бок иракез. Окажись мы на земле, я бы сразу определил парня в категорию панков. Уж больно необычная прическа. Пусть народ располагается, командую я, смотря на ряды марширующих солдат. В городе уже все подготовлено для них. Нам же лучше пройти в командирскую палатку. Конечно, кивает майор, и мы вдвоем шагаем в указанном мною направлении. В Техасе действительно освободили несколько казарм. Места в них появились после разгрома техасской армии. Фракция понесла тогда серьезные потери. Плюс переоборудовали под жилье несколько хозяйственных построек. Все равно это лучше, чем сейчас мерзнуть в палатках посреди чистого поля. Наступала весна. Температура упрямо приближалась к 5-8 градусам тепла или около того. Еще далеко не лето, в одной тунике не погуляешь по улице, но и меховые накидки уже не поносишь. Хватало поводов для радости, как, например, снова готовые к посеву плантации в Спарте и в других поселениях Союза. Но достаточно было и причин для беспокойства. Перво-наперво, это раскисшие дороги. Нет, каменные дороги, которые соединяли между собой полисы Союза, остались нетронутыми, но того же нельзя было сказать о грунтовках, ведущих к форпостам. На какое-то время наши передовые базы оказались просто-напросто отрезаны от Спарты. То же самое происходило и у наших союзников. Особенно тяжело приходится Москве, чья долина целиком и полностью застроена небольшими фермами и плантациями. Там с дорогами так вообще ситуация оказывается аховой. А что говорить о горных тропах? Там и вовсе риск свернуть себе по пути шею приближается к отметке в 50 на 50. Как говорится, повезет не повезет. Отдельной бедой оказываются и болота. Стоило снегу растаять, а льду сойти на нет, как трясины вновь стали представлять из себя смертельную ловушку. Попробуй тут еще провести толпу в 2000 человек и не угробить по пути. Впрочем, майор справился с этой задачей, хоть на ее выполнение и ушло куда больше времени, чем я предполагал. Но лучше уж так, чем никак. Мы входим в отапливаемый жаровнями шатер и на входе же снимаем плащи. Утренняя промозглость остается также за пологом. Позволь тебе представить, майор, указываю я на ожидавшего нас у массивного стола мужчину, товарищ Лось, командующий народным ополчением Техаса. Именно он отвечает за военные вопросы города. Майор, представляю союзную армию, представляется старый вояка. Наслышан о ваших подвигах, кивает Лось, уверен, ваш опыт придется нам как раз кстати. Если вкратце, то мы вернулись к статусу кво, произношу я, указывая на разложенную карту на столе. Париж, который надеялся на маленькую победоносную войну на пару-тройку дней, явно не ожидал отпора от Техаса. Еще больше он не ожидал нашего появления. Это спровоцировало его на наступление без должной подготовки, которая закончилась их поражением, хмыкает лось, лишь тактическим, поправляю я того, но не стратегическим. При помощи картечниц, созданных техномагом, мы отбросили их силы к границе, но и только. Будет правильнее даже сказать, что они сами отошли на прежние позиции, не видя смысла биться головой о стенку. Значит ли это, что им сейчас нечего выставить против картечниц? Размышляет вслух майор. Мужчина, едва прибыв, успел в общих чертах ознакомиться с событиями битвы у глубокого ущелья. Должны ли мы атаковать? Предлагает лось. Пока у нас есть преимущество. Пока враг не знает, как ответить на наши орудия. Я качаю головой. И к чему это приведет? Сможем ли мы одолеть легион только за счет изобретения техномага? Не говоря уже о том, что для них требуется просто ужасающее количество арбалетных болтов. Насколько стычек их хватит? И выдержат ли сами картечницы? Мой вопрос повисает в воздух. Майор, скрестив руки на груди, произносит. Идти на территорию противника, более того, неразведанную, это глупо. Легко угодить в засаду, легко потерять все и ничего не достичь. Что Техас, что Союз прямо сейчас не готовы к дальнему походу. Ополчение в разы уступает рядовым солдатам Парижа, а силам Союза необходимо отойти от перехода через болото. Таким образом, мы сможем перейти в наступление лишь через несколько дней или даже недель, заключаю я, припомнив подготовку новой армии Техаса. С такими союзниками много не навоюешь. Лосю и майору придется постараться, чтобы вбить в этих игроков хоть какое-то подобие порядка. Воевать же исключительно своими силами. Мне не нравится этот вариант. Мало того, что одна только экспедиционная группа состояла из 5000 легионеров, так еще сколько нас ждет на земле Парижа? 8000? 10? 15? Хочешь не хочешь, а задумаешься, стоит ли лезть в гнездо к гидре. Ладно бы эти самые условные 10000 являлись фанатиками, как те, что из Вавилона. Их численность не спасла Альянс от поражения. Железный же легион создан из совсем иного теста. Это подготовленные и дисциплинированные солдаты. Просто так разбить их не получится. Это будет кровавая и далеко не простая кампания. И думается мне, что одной союзной армии в 2000 человек не хватит для победы над этим титаном. Нам нужен Техас, вооруженный до зубов, поставляющий нам свои творения в больших количествах. Только так мы сможем одержать победу, только вместе, только в едином кулаке. Мы не знаем, сколько сил у Парижа, говорю я. Майор и лось внимательно меня слушают. Нам неизвестно, как скоро они придумают средства против картечниц. И уж тем более мы не в курсе, когда они появятся с новым войском. Но что мы точно знаем, так это то, что легион вернется. А потому нам только и остается, что подготовиться к этому моменту, смекает майор. Вы хотите повторить бой у глубокого ущелья, доходит, наконец, и до лося, но, лорд Шурик, вы видели, как носороги Парижа вскрыли наши редуты, как туалетную бумагу. Есть ли смысл в укреплениях тогда, смотря в каких укреплениях, улыбаюсь я, можешь не сомневаться, лось, в чем-чем, а в работе с землей и камнем Спарте нет равных, звучит смешок майора. Лось непонимающе переводит взгляд с меня на майора и обратно. Ему еще только предстоит узреть настоящую стройку века. Стройку, которую можно увидеть только в мире системы. «Давай, опускай, каменюка!» — командует Кит. Галим по его приказу роняет огромный булыжник, тем самым поднимая целое облако пыли. «Эй, не туда! Клади сюда! Сюда, кому говорю!» Не замолкает маг-призыватель следующему на очереди голему. Каменное создание указывает на себя пальцем. «Да, я с тобой разговариваю. Берешь и ставишь камень рядом с другими. Мы стену так-то строим, а не Стоунхендж. За всем этим балаганом следим я и майор. Он же знает, что он их полностью контролирует. И все, что они делают, это следует его приказам. Спрашиваю я. Порой киту кажется, что големы живые», усмехается майор. «И иногда в это действительно веришь. Или у кого-то крыша поехала из-за переработок», вздыхаю я. «Или так», соглашается со мной майор. Над нашими головами проносится десяток штыковых лопат, следом за ними взмывают и стайкой летят кирки. За спиной раздаются крики магов-артефакторов. «Черт, рано, рано выпустили. Третий квадрат еще не готов. Кто врубил артефакты, кто это паскуда? У нас и так нехватка маны. Это не я. и не я. Да кому вы заливаете, лоботрясы? На границе Техаса и Парижа теперь идет изумляющая своим масштабом стройка. За дело принимаются не только ополченцы Техаса, которых лось и майор гоняют и в хвост, и в гриву, но и особая спартанская инженерная бригада. О ее создании я думал уже давно. Конечно, выход в поле лицом к лицу с противником никто не отменял, но нередкие случаи, когда требовалось в кратчайшие сроки создать укрепление едва ли не на пустыре. Так было в войне с Альянсом, так было и во время конфронтации с Хингом и его ордой мертвецов. Потому-то Спарте и необходим особый отряд, как раз специализирующийся на подобном спектре задач. Поначалу в инженерной бригаде находились одни лишь военные инженеры и рабочие, но вскоре к ним присоединился Кит с его големами. Живые и ходящие каменюки легко заменяли экскаваторы и бульдозеры. С захватом же Лапуты у нас появились и маги-артефакторы, которые способны создавать любые артефакты, зная только их подпитываемой своевременно. Идея инструментов, что будут работать вместо тебя, так и витала в воздухе. И очень скоро маги ее реализовали. Теперь производительность работ инженерной бригады просто взлетела под самый небосвод. Имя. Лопата самотык. Уровень. Обычный. Описание. Сама копает, сама летает, сама уходит на перекур. Мечта любого бригадира. Разве что заряд держит совсем недолго. Имя. Кирка-дробилка. Уровень. Редкий. Описание. И камень проломит, и голову неприятелю раскрошит. Только смотри осторожнее с ней управляйся. Замах такой, что лучше под него не попадаться. Прибьет и не заметит. Артефакты у магов вышли спорными, крайне затратными в вопросе маны, но так и что, сэкономленные пара часов работы в один момент могут спасти не одну жизнь на поле боя. Но вернемся к нашей стройке. Линия Шурика, а именно так иронично решили обозвать новую линию укреплений на границе, близилась к своему завершающему этапу. По всей ее протяженности тут и там возводили редуты, выкапывали рвы с ловушками, формировали укрепрайны, что в будущем станут опорными точками в отражении атаки легиона. Не забываем мы и про самые настоящие доты и дзоты, которые в будущем будут оснащены картечницами. В дело идет и чеснок. Много чеснока, очень много чеснока, производство которого по моему настоянию запустили в Техасе. Работа колоссальная, работа непростая и не быстрая. Именно здесь себя показывают во всей красе големы кита. Они хоть еще и не дотягивают до своих предшественников из Вавилона, но их работоспособность не знает похвал. Думаете, этого все еще будет достаточно? С сомнением выдает подошедший лось. Лицо его задумчиво и рассеяно. Он все беспокоится о возвращении легиона. Я ободряюще хлопаю мужчину по плечу.